Без особых задержек добираемся до площади Дзержинского и въезжаем во двор того самого здания, у парадного входа в которое стоит памятник самому Феликсу Эдмундовичу. Заходим в служебный вход. Близнецов взял в оборот товарищ майор и увел куда-то в другое место. За нас же с Дарой взялся сам товарищ комиссар, выписав временные пропуска, он довел нас до своего кабинета, после чего попросил подождать там и без его ведома ничего не трогать. «Вот что, молодежь, насчет вас распорядились однозначно», — заявил он, вернувшись после примерно часового отсутствия. «Поскольку тебе, Гарик, гражданство Советского Союза уже предоставлено, компенсируем сию несправедливость в отношении присутствующей здесь Доры», названная на момент блеснула красным цветом волос. «Также, учитывая ваш вклад в развитие советской чародейской науки, а также помощь следствию в решении процесса Дамблдора и компании, предоставить некоему Чернову, Игорю Владимировичу, участок под застройку в Крымской области, в том месте, где укажет упомянутый гражданин». «Это кто такой Чернов?» — поинтересовалась Дора. «Это я сам», — отвечаю ей. «Если ты помнишь, я так здесь назвался». «Да, забыла», — хихикнула Дора. «Все привыкла тебя просто Гарри звать. Так и не отвыкай. Специально выбрал похожее имя». «Что касается учебы и трудоустройства», — продолжал товарищ комиссар, — «советское правительство не возражает против вашего обучения и трудоустройства на нашей территории при условии, что вы подтвердите аттестаты на уровень базового образования. Экзамен послезавтра, после чего в случае успешной сдачи можете быть свободными. Надеюсь, все выучили». «Вроде да», — переглянулись мы с Дарой. «Собственно говоря, мы весь год так и проучились. В моменты визитов на борт Ленина, помимо всего прочего, я повторял, а Дора изучала заново тот необходимый минимум знаний по русскому языку, математике, физике и другим предметам, что был необходим для сдачи экзаменов за 9 классов средней школы. К моему облегчению, кроме истории и обществоведения, другие предметы практически не отличались от того, что довелось в свое время изучать мне. Ну, а Дору кое в чем поднатаскали родители, все же в Хогвартсе не магическую науку не любили и гнобили по полной программе. От экзаменов по иностранному языку нас с обоих освободили как эмигрантов из англоязычной страны, автоматически засчитав по пятерке что мне, что Доре. «Ну вот и хорошо», — обрадовался товарищ комиссар. «Пока что вот вам путевки в гостиницу, заселяйтесь на пару дней. Потом в Крым на отдых поедете. С санаторием я договорюсь». «Спасибо, тач-комиссар. Разрешите идти?» «Идите уже, молодежь. Погуляйте, посмотрите город. Ты, Гарик, держи бронь в гостиницу, будет вам на пару дней ночевка. Не забудьте, послезавтра вам на аттестаты сдавать». Распрощавшись с гостеприимным чекистом, мы вышли из здания КГБ и поехали в гостиницу, где оставили вещи, а потом направились гулять по Москве. С первого взгляда можно было сказать, что город, пускай и в мелочах, но все же отличался от того, что я помнил по прошлой жизни. Так, практически полностью отсутствовали панельные дома, они же хрущобы. Видимо, здесь продвигать идею сверхэкономичного жилья было некому, в связи с тем, что собственно Хрущев здесь не пережил осады Киева, пропав безвестно в конце 41-го. Не было здесь и так называемой Большой Москвы. Городская черта проходила большей частью по окружной железной дороге, и вокруг нее привольно расселись старые деревянные и кирпичные домики ближайших подмосковных пригородов. А чуть дальше начиналась дачная зона, множество дачных поселков и просто деревень, в этой истории не исчезнувших и не поглощенных городом. Пока ехали сюда, так я явственно ловил носом запах цветущих деревьев. Пригороды и окраины столицы буквально утопали в зелени садов. В моей истории такого в 90-е уже не было. Уже за 15 верст до той самой окружной найти ухоженный и цветущий деревенский сад было делом столь же малореальным, как, скажем, встретить негритянского шамана в окрестностях Салихарда. Ну, а еще десяток лет спустя под Москвой и деревень-то нормальных не осталось. Одни поселки для так называемой бизнес-элиты или нувориши, как в те времена именовали себя тогдашние враги народа. Собственно же народ ютился по бетонным коробкам малогабаритных квартир, не имея шансов когда-либо выбраться из этих искусственных резерваций. Как я уже знал, прочитав некогда в газетах, в здешнем Советском Союзе идея больших городов-миллионников с компактной застройкой после войны была признана ошибочной. Сам товарищ Сталин, по легенде, сказал: В России достаточно земли, зачем нам селить наших людей в бетонные клетушки? Свое счастье человек сам должен построить, как испокон веков на Руси было. Так что вместо больших городов в стране усиленно продвигали идею разветвленных пригородных зон с малоэтажной застройкой. То есть, например, завод имеет на окраинах или за городом свои жилые поселки и в этих поселках выделяет для своих рабочих и служащих участки земли под застройку, помогает приобрести стройматериалы, а рабочие потом уже сами, своими руками и своим умом строят те дома, какие им хочется. Уже здесь, по прибытию, мне объяснили, как это делается на практике. В жилконторе лежит альбом с готовыми проектами, что нравится, бери и строй, не нашел ничего, выдумай сам и поставь. Доски, кирпичи и прочее, что надо, помогут приобрести и даже привезут. Благо на заводе, как правило, есть свои грузовики, а строит работяга, как правило, или сам, или с помощью строительной артели и товарищей по работе. Построит, да и живет потом, еще кому по соседству землю дали, помогают построиться всем миром. Так что никто не обижен, квартирного вопроса практически нет, у всех свои дома, при доме участки под сад и огород, огурцы, помидоры, картошка с капустой у всех свои. И для детей пространство, хоть отбавляй, бегай, не хочу. Так что препятствий для возникновения больших семей здесь практически нет. Оно и видно, пока сюда ехали, так видел, что во всех деревнях и поселках полно детворы. И слава богу, точно так же, как в Минске или Бресте, на улицах Москвы и ее пригородов не было того огромного количества автомобилей, из-за которых в прошлый раз в 2015 город буквально задыхался в пробках. Нет, здесь основной упор делался на городской транспорт, на работу москвичи ездили на трамвае или на метро, кто же собирался за город, на тех же трамваях или на электричках, в тесноте, да не в обиде. В тихих улочках старой Москвы заблудиться было проще простого. На то, чтобы неспешным шагом добрести от гостиницы до Арбата, нам с Дарой понадобилось часов 5, не помогали даже карты. Сколько всего насмотрелись в процессе, не перечесть, даже у меня, в прошлой жизни в Москве все-таки пару раз бывавшего, разбегались глаза. Я уже говорил, что в этом мире хрущевский злой гений не коснулся послевоенной Москвы по причине отсутствия в природе с 1941 года самого Хрущева, а поэтому множество старинных домов, в иной истории снесенных, здесь уцелело, и было вполне себе жилым. К моему превеликому удивлению, остался здесь целым и храм Христа Спасителя, причем, судя по табличке на воротах, храм был тот самый, который в иной истории взорвали в 31-м, чтобы на его месте построить дворец Советов, из-за войны оставшийся незавершенным. Здесь же спокойно стоит храм, сверкает золотом куполов. Похоже, в этой реальности проект небоскреба так проектом и остался, но, может, это и к лучшему. Незачем нам небоскребы, у нас и так земли хватает. Когда же мы добрались до гостиницы, так глянул в учебник истории. Что же оказалось? Так все и есть, после спасения Николая II и мирного соглашения Сталина с белыми генералами антирелигиозная политика советского правительства была далеко не такой одиозной, как в известной мне истории, предъявить последнего попа никто никому не обещал. Во всяком случае, поголовного закрытия и уничтожения церквей не проводили, ограничились отправкой инспекций по монастырям. Ну, а инспекторы, как водится, выгребли всех физически крепких монахов и всех более-менее симпатичных монашек, коих впоследствии расстригли и вернули к гражданской жизни. Было и изъятие церковных ценностей, все же без этого разоренная войной и революцией страна обойтись не смогла, но проводилось в меньших количествах и в скором времени было прекращено в пользу экспорта зерна. Ну, а отсутствие в этой реальности одиозного коминтерна и более сильный, чем у нас, удар кризиса по экономикам капстран, настигшие их в 20-е годы, помогли быстрее поднять промышленность молодой страны Советов. Как я уже знал, тогда советские агенты через подставных лиц скупали на корню целые заводы, демонтировали до основания и перевозили в СССР, причем рабочие и инженеры с этих заводов ехали следом, поскольку им обещали работу на новом месте и такие социальные гарантии, которые для тогдашней Америки казались чудом божьим. Для нынешней, впрочем, тоже, судя по тому, что там сейчас творится. На следующий день мы с Дарой снова поехали гулять по Москве, добрались и до Кремля, куда зашли совершенно беспрепятственно. Дора смотрела на все, что видела, во все глаза. Все же вид кремлевских башен и дворцов поражал любое, даже самое взыскательное воображение. Показал я ей и царь-колокол, и царь-пушку, и собор Василия Блаженного, а на саму Красную площадь и мавзолей с надписью «Ленин» подивился и сам. Ильич здесь дожил до 24-го, так же, как и у нас, но последние 3 года своей жизни имел власть больше символическую, писал книжки и размышлял о грядущем. Последним его решением было постановление Совнаркома о начале работ по плану Гайлро. Зато Сталин здесь прожил на 8 лет больше, чем в прошлый раз, и еще успел пожать руку вернувшемуся из космоса Гагарину. Но Ленин лежит именно здесь, после его смерти мавзолей и построили. А вот когда не стало Сталина, то, по его завещанию, прах вождя был захоронен на Новодевичьем кладбище Москвы. Там же рядом 17 лет спустя нашла последний покой и его супруга, Анастасия Николаевна, в девичестве Романова. Даже странно как-то, Москва, как оказалось, вполне культурный и чистый город, сказала мне Дора, когда мы купили по мороженому и уселись на лавочку в парке. А нам все объясняли, вот, мол, дикие русские, ездят на медведях и пьют водку под развесистой клюквой. Ага, а еще снег на всей территории России лежит 365 дней в году. При том, что здесь и сейчас мы с тобой наблюдаем плюс 24. Точно, улыбнулась девушка. Очень тепло, у нас так редко бывает. Поверь мне, с казаками на медведях и с балалайками будет та же история. Потому что для Англии Россия – первый враг. Воевать с русскими в честном бою англичане не могут. Потому что после такой войны говорить по-английски будет просто некому. Вот и распространяют такие вот слухи про пьяных медведей с гармошками, водку с ясельного возраста и царя по имени Сталин. Это помимо множества прочих гадостей, которые достопочтенные британские джентльмены чинили и чинит России еще со времен королевы Елизаветы I, чтоб ей там на том свете побольше кипящей смолы в котел наливали. Недалеко от Кремля была одна из рекомендованных товарищем комиссаром лавок по продаже золота. Там я предъявил бумагу с печатью КГБ и порядком облегчил свой бездонный кошелек, сдав государству золото и серебро, взамен получил некоторое количество купюр с портретом товарища Сталина. В расположенной по соседству сберкассе мне выдали оформленную по всем правилам сберкнижку, в которой русским по белому было написано, что предъявитель сего то есть я, имеет на счету 20 тысяч рублей. Остальное оставил в кошельке, мало ли что, буду дом строить. Так пригодится еще. Бумага с печатью КГБ мне тоже пригодится. Золото, бриллианты я еще потом, может быть, сдавать буду. Курс английских чародейских монет здесь, как оказалось, составляет 3 копейки за медную, рубль за серебряную и 15 рублей за золотую. Цены же намного ниже, чем в Англии. Такая же энциклопедия волшебных существ, какую я там покупал за 3 галлеона, то бишь за 45 рублей на наши, здесь продается за 16 рублей 60 копеек, причем не довоенный раритет, а современное, только что вышедшее издание 95-го года. То есть, как тут же сказала Дора, торгаши с Косого переулка вообще берега потеряли. На Арбате случайно столкнулись с братанами Уизли, которые точно так же, как и мы, глядели на окружающий мир во все глаза. «Гарри, ты вообще тут как? Справляешься?» По своей привычке поинтересовались братаны. «Справляемся кое-как», отвечаю. «Вы-то как? Что вам сказали?» «Все путем». «Сказали, что будут нас спонсировать. Дадут деньги и собственную лабораторию, если мы подпишемся сотрудничать с русскими». «Вы, надеюсь, согласились?» «КГБ, контора серьезная, дважды не предлагает». «Конечно, согласились. Мы что, идиоты, чтобы упускать такую выгоду? Знал бы ты, Гарри, какой тут для нас простор. Здесь магические приколы, в нашем стиле, еще мало кому известны. Так что мы тут оказались, на непаханном поле, можем спокойно делать, что захотим. Вот и отлично, порадовался я. Я же вам говорил, что русские ценят здоровый юмор. Чем речь? Спасибо за советы. Теперь мы тут развернемся. Заходите как-нибудь. Адрес мы скажем. Успех братанов мы все вчетвером отметили в одном из арбатских кафе. А на следующий день мы с Дорой отправились сдавать экзамены на аттестат. «Что ж, товарищ Чернов», — сказал мне седой профессор после того, как экзамен закончился и нас вызвали для объявления оценки. «Вы показали хороший результат, и надо признать, что этого вполне достаточно для аттестата на общее среднее образование, с чем вас и поздравляю. Спасибо. Профессор вручил мне свежие корочки на имя И. В. Чернова, пожал руку, и на этом мои образовательные проблемы были пока решены. «Ну как?» – спросил я Дору, которая сдавала в другом кабинете и вышла позже меня. «С чем тебя поздравить?» «За 9 классов зачли, за 11 тоже кое-как. Не на отлично, конечно, так я и в школе как-то особо знаниями не блистала. Не переживай, Дора. Лучше иметь синий диплом и красную шею, чем красный диплом и синюю шею. Что да, то да», – хихикнула Дора, от меня уже знавшая о цветовой дифференциации штанов, то есть, дипломов. «Так что поздравляю тебя со сдачей экзамена, пошли отмечать». «Ну что, молодежь, подошел к нам товарищ комиссар, есть с чем поздравлять?» «Да, товарищ комиссар, зачли нам за 11 классов, не на пятерки, конечно, но мы не особо-то и рассчитывали, не в оценках счастья. Куда собрались? Сейчас в кафе какое-нибудь, отметить сдачу, а потом, даже не знаем. Так я вам сейчас скажу. Вот вам билеты в СВ, сегодня вечером вы выезжаете в Симферополь, и оттуда поедете в санаторий под названием Крым, что в поселке Партинит недалеко от Алушты. Я договорился с их начальством, вас там уже ждут. Спасибо, товарищ комиссар, ни за что. Кстати, по поводу вашего жилья в Крыму. Сейчас решаем, от какой конторы вам жилье давать. Ты, Гарик, вообще чем тут заниматься планируешь? Кем я был в прошлый раз, товарищ комиссар, вы уже знаете. Не этим. Ну да, помню я твой рассказ. И вот тут подумал, вспомнил, как Серега Гришин, тот, что из Алушты был в группе, мне тогда на пароходе говорил, что у них в Алуште в троллейбусном парке чародеев не хватает. У него, если помните, отец там работает. В Крыму другой стабильной работы нет, там поток отдыхающих сезонный, а троллейбус ходит всегда. Мотаться же туда-сюда, это не по мне, я все-таки домосед порядочный. Мне абы что-то стабильное было, без встрясок и потрясений. Что ж, желание потрудиться мы всегда приветствуем. Крымский троллейбус, контора в тех местах уважаемая, земля под застройку у нее есть. А ты, Дора, куда планируешь потом? Туда же, куда и Гарри, только занятие другое найду. Учителем, например, или куда-нибудь еще. Тоже хорошо, не выдал своего разочарования старый чекист. Если что, поможем устроиться. Спасибо, товарищ комиссар. За все спасибо. Ни за что, Гарик. Ни за что. Ну ладно, пожал мне руку товарищ комиссар. Идите, молодежь, собирайтесь. Насовсем не прощаюсь, даст Бог, еще увидимся. Добравшись до гостиницы, мы наскоро собрались, а потом поехали на метро на Курский вокзал. Поезд уже нас ждал, так что мы зашли в купе, рассовали вещи по полкам и стали коротать время в ожидании отправления. Фирменный поезд Крым-сообщение Москва-Симферополь по комфорту не отличался от международного. Окраску он, однако, имел не традиционную для пассажирских вагонов зеленую, а темно-вишневую с отливом, а надпись «Крым» ярко горела надраенной бронзой на вагонных бортах. Но вот настало время отправления. Громко свистнул электровоз, и вокзальный пейзаж за окном чуть дернулся и поплыл. Снова едем, и снова в неизвестность. Как здесь живется в Крыму? В описываемой истории никогда не существовало гордых и самостийных прибалтийских государств, всех трех сразу, в связи с чем города и станции никто не переименовывал. Поэтому на здешних картах вместо Вильнюса, Дуга впился и Резекни присутствуют Вильна, Двинск и Режица соответственно. В этой версии истории польское государство после войны не воссоздавалось, будучи разделено между СССР, ГДР и Чехословакией. Поэтому Привислинский край в виде Варшавской и Лабзинской областей находится в составе СССР, и граница от Брамберга почти до Чинстаховы проходит по меже 1913 года, дальше район городов Чинстахова, Кильцы и Краков был в 1945 году передан Чехословакии. Имеется в виду автомобиль ГАЗ-14 «Чайка». В реальности производство их было прекращено в середине 80-х в рамках устроенной Горбачевым так называемой борьбы с привилегиями. Здесь же, ввиду отсутствия Горбачева и его дурных инициатив, нет никаких причин прекращать уже развернутое производство. Имеется в виду Московско-окружная железная дорога, построенная в 1908 году и служившая до революции городской чертой Москвы, в настоящее время утратила свой статус, превратившись в подъездный путь без пассажирского движения. Однако существует проект перестройки линии в кольцо внутригородской электрички. В описываемом мире портрет И.В. Сталина изображен на денежной купюре номиналом 100 рублей, самой большой из существующих. Последняя на данный момент денежная реформа проводилась в 1988 году под руководством П.М. Машерова. Глава 28. Страна дешевого портвейна. Нет, не так уж плохо все у нас. Есть еще в душе надежда. Я еще увижу глубину небесных глаз. Я еще спою, как прежде. Родная, не плачь. Родная, не плачь. Моя родная, не плачь. Ты слышишь, родная, не плачь. Чайф, родная, не плачь. Утром следующего дня нас разбудил солнечный луч, заглянувший в окно нашего купе. Пейзаж кардинально поменялся. Вместо подмосковных домов и заводов, а затем среднерусских полей и лесов теперь была видна бескрайняя степь с полосками тополей, зеленые поля до горизонта и цветущие там и сям дикие маки. Промелькнула станция, на вывеске успел прочитать партизаны. Значит, уже скоро Крым, за ночь проскочили от Орла до Мелитополя. Вот что значит, никаких границ нет, таможен нет, укры вместо Киева скачут на Майдане в Лондоне. Здесь же даже мова не входу, ибо нет никакой Украины как отдельного региона, области, края, и не более того, даже тому, что после войны осталось от бывшей Вильной Галичины и то в автономии отказали. И вообще, как я уяснил из школьного курса истории, здесь имперские настроения всячески поощряются, а любых местечковых самостийников нещадно давит, даже отдельная статья в Уголовном кодексе на этот случай имеется. За участие 20 лет по ленинским местам, за активное участие или организацию, высшая мера соцзащиты, примерно так же, как в свое время тут Иуда Меченый получил. Со своей стороны могу только одобрить, навидался я за 20 лет своей прошлой жизни той самой пресловутой буржуинской демократии, так навидался, что больше как-то не хочется. Но вот и залив Севаш, он же Гнилое море, а за мостом, по которому прогрохотал поезд, все так же стоит бетонное стело с надписью «Крым». И снова степь за окном, но за Джанкоем вдали в утренней дымке показались горы. Вот всегда любил так вот приезжать в Крым. Горы, море, солнце, что еще нужно? Вино и девушек. Так девушка, вот она, рядом со мной сидит, а вино, так мне уже 16 по паспорту есть, значит, продадут. На часах без 15:10, въезжаем в город Симферополь. Конечная остановка. Симферопольский вокзал ничем не отличался от того, что я помнил, все то же самое монументальное белокаменное сооружение с галереей колонной башней с часами. Единственное отличие, перед этой галереей, со стороны путей, стоит бронзовый памятник товарищу Сталину с поднятой в приветственном жесте правой рукой, вождь как бы встречает всех нас, приехавших на отдых. Поезд подошел к первой платформе и остановился. Собираем вещи, выходим из вагона. А тут жара, июнь месяц, в Симферополе 28, в Алуште будет и того жарче. Море, говорят, уже нагрелось, можно купаться. Ты знаешь, куда нам идти? Спрашивает Дора. Знаю, пошли. Проходим мимо памятника, оказываемся на площади. И все та же вокзальная суматоха, что была во все времена, толпы народа, идущие с очередного прибывшего поезда, рассасываются между стоянками маршрутных такси, автобусов и троллейбусов. Часть пассажиров побежала в пригородные кассы, за билетом на электричке до Севастополя и Евпатории. А вот и троллейбусная станция. Переплетение проводов как бы не гуще того, что в прошлый раз было, во всяком случае, рогатые машины стоят гораздо большим скоплением, чем раньше. На маршрутных табличках замечаю. На Алушту, на Ялту, на Гурзуф, на Крис. Вот оно, значит, как здесь, сеть погуще разрослась. Собственно, троллейбусы, кстати, тут в точности такие же, как я помнил по прошлому разу, старые добрые Шкоды 9 и 14 модели. На них, похоже, во все времена крымские перевозки держались, держатся сейчас и держаться будут. Подходим, берем два билета на Партенит. Кстати, подъезжает троллейбус с одноименного маршрута и приветливо распахивает двери. Садимся сразу, пока толпа не набежала. Из открытого окна вижу схему линий. Ага, вот они, отличия. Собственно, главный ход крымской трассы здесь длиннее, чем был, и тянется от Симферополя до Фороса, с ответвлениями до Малореченского, Партенита, Гурзуфа и Криза. Но народ продолжает подходить, Салон троллейбуса наполняется людьми. Хотя, вот и время отправления, водитель закрывает двери, и мы отправляемся в путь. Гарри, а скоро ли море? Спрашивает меня Дора, пока едем через центр Симферополя. Отсюда до Алушты еще часа два, а до Партенита еще где-то час. К обеду успеем, если я правильно понимаю, остановка там возле самого входа в санаторий. Откуда ты знаешь? Доверься мне, Дора, мне эти места знакомы. Ну-ну, девушка прижимается ко мне потеснее. Поверю на слово, а то ишь ты его, затащил в далекие края. Ты ж, кажется, сама хотела со мной ехать. Сейчас хочу, но если там мне не понравится, я тебе это припомню. Понравится, не переживай. Это только сейчас все обыденно так смотрится, пока через город едем. Подожди, как в гору взбираться начнем, ты таких гор еще не видела. По здешнему обычаю троллейбус к выезду из города заполнился до состояния шпроты в масле. Как обычно слышались выкрики. «Гражданочка, вас тут не стояло!» Причитала какая-то бабка с задней площадки. «Интеллигентов не хватает, места бы кто уступил!» «Интеллигентов до хрена!» – обиженно отвечал ей сидевший рядом мужик. «Троллейбусов мало! Ты смотри! Целых 4 банки! Быть такого не может!» Выпучил глаза бородатый дедок с удочками в руках. «Ага, это ж зенита не мазила киевские!» – отвечал ему собеседник. Такой же дедок с удочками. С них бы сталось еще 3 тому шахтеру наколотить, было б вообще, как ГДР англичанам недавно носовал на чемпионате. Да, такое не забудешь. Лучше было только как мы им, англичанам то бишь, в 66-м на финале отгрузили, 5 сухих и пожальте бриться. Вот именно. Так то ж Яшин у нас тогда вратарем стоял, а как ушел он, так и кончилась игра. Дальше не прошли. Как вы добиваетесь того, чтобы котенок так рос? Интересовалась у соседки женщина средних лет, показывая на корзину с мирно спящим в ней котенком. Понимаете, в их возрасте котята вообще едят очень много, надо кормить их поразнообразнее. Мой вот, уже 4 месяца, а уже научился ловить мышей, отвечала та, после чего они погрузились в дискуссию о том, как и чем нужно кормить представителей хвостатой и ушастой домашней фауны. По пути нас обгоняют редкие машины. Видимо, основной народ еще не успел подтянуться. Мимоходом подумал, что в августе тут особенно хорошо ездить, на трассе, наверное, сплошные заторы. Хотя, гляжу, правая полоса тут выделена и на ней нарисована, а то есть сугубо для общественного транспорта. На обочине трассы иногда попадаются желто-синие «Волги» или «Москвичи» с мигалками на крышах и надписью «Милиция» на дверях, значит, следят таки тут за порядком. Во всех пригородных деревнях все заборы и стены оклеены объявлениями и рекламой. Чаще всего, конечно же, повторяются предложения недорогого и удобного отдыха на море, но есть и объявления местного характера: кто-то строится, кирпич, цемент или доски всем надо, кто-то продает, кто-то покупает. Тут же и магазины стоят, с образцами садово-огородного декора. Попадаются и придорожные кафе с по-южному вычурными названиями. Меню типичное для этих краев – шашлык, шаурма, хачапури, чебуреки и прочие тому подобные прелести. Возле этих кафе, как правило, стоит пара-тройка машин. Тем временем мы уже выехали из города, по обе стороны дороги потянулись дома пригородных деревень. Горы на заднем плане становились все выше и выше, и, наконец, за перевальным поднялись совсем высоко. Никогда ранее не бывавшая в Крыму Дора буквально прилипла к стеклу, разглядывая во все глаза гору Четырдак, пока она не скрылась из виду, будучи закрыта более близкими горами. Ну, а спуск с Ангарского перевала – это вообще отдельная песня, когда сердце замирает, а от перепада высот закладывает уши. Троллейбус нам попался достаточно почтенного возраста, старая добрая девятка, но крымские перевалы она переносит самым нормальным образом, вполне бодро бежит по дороге, хотя пару раз штанги с проводов таки слетали. Но вот спуск закончился, и мы выезжаем к Алуште. Город, как и прежде, привольно раскинулся у подножия гор, и все так же утопает в зелени садов. Здесь, как и повсюду, практически нет высоких домов, если какая башня и торчит, то это с большой вероятностью или гостиница, или корпус санатория, или капитальный сталинский дом, но их в Алуште вроде бы не было так много. А вдали, внизу, искрится на солнце синяя гладь Черного моря. День яркий, солнечный, так вода аж сверкает, переливается всеми цветами радуги. так и тянет запрыгнуть туда с разбегу. Вьются над водой чайки, сверкают парусами яхты, разводит пенный бурун прыгающий по волнам катера. Где-то на горизонте маячит чуть различимый силуэт явно военного корабля, идущего куда-то в сторону Севастополя. Чуть подальше синеет силуэт горы Аюдак, куда нам, собственно, и надо. На небе, ни облачка. Время 11 утра, в санатории будем к обеду. На троллейбусную станцию в Алуште мы не поехали, здесь она, как и была в прошлый раз, у самой набережной, нам же ехать дальше по трассе на Ялту. Теперь море слева от нас, время от времени его заслоняют горы или виноградники. Ощущение спуска с перевала теперь повторяется практически постоянно, спуск сменяется подъемом, поворот мостом или выемкой в горе. Партеницкая развязка, съезжаем с трассы влево, и сразу же от поворота начинается достаточно крутой спуск, так что ощущение перевала повторилось снова. С одной стороны теперь гора, а с другой потянулись сплошные виноградники. Вот и Партенит, и первые дома поселка, и вездесущие винные магазины, куда в Крыму без них. Ворота парка имени Айвазовского, куда надо будет обязательно сходить, возле них, кстати, остановка, парк здесь оказался не парк, а санаторий, но с правом свободного прохода. Там же, у ворот, которые как раз открывают, стоит несколько волк и одна чайка в свадебной амуниции. Кто-то играет свадьбу. Спускаемся еще ниже, проезжаем мимо базара по узкой улочке, что змеится вдоль текущего с гор ручья. Но вот троллейбус заезжает на кольцо и останавливается. Партенит, конечная. Выходим, уважаемые пассажиры. Что ж, приехали, хватаю рюкзак, подхватываю под ручку Дору, выходим на мощеную плиткой платформу. Здесь, возле моря, жара не чувствуется совсем, хотя солнце по-южному яркое, как в Англии никогда не бывает. Дора оглядывается по сторонам. Это здесь так все ходит, спрашивает она, показывая на отдыхающих в шортах и майках, кто-то, впрочем, разгуливает и вовсе в купальнике или плавках. Если и не все, то многие, это же курорт, до моря рукой подать. А так обычная для таких мест одежда. Хорошо, что я в Москве купальник нашла. Здесь, кстати, базар тоже есть, помнишь, мимо проехали. Может, еще чего там найдешь. Помню, и сходим туда. Конечно, сходим, фрукты только там покупать надо. Какие фрукты? Здесь, в Крыму, в июне уже вовсю черешни да абрикосы, персики уже начинаются. Уже и помидоры да огурцы свои есть. Только винограда еще нет. Почему? Виноград еще рано, он еще зеленый. Вот в августе и сентябре им тут просто объедаются. Пока же только сок виноградный выдержанный остается покупать. Магазинов по его продаже, кстати, тут тоже полно. Это какой сок? Есть тут такой, с надписью «Массандра» на этикетке. Вон, к примеру, им торгуют, показал в сторону магазина с названием «Алушта» и аншлагом типа «Недорогие крымские вина». Сок. Дора согнулась пополам от хохота. Ну, ты насмешил. Обязательно этот сок попробую. Поверь мне, его стоит попробовать. Здесь, в Крыму, даже если каждый день новый сорт покупать и дегустировать, застрянешь на полгода, гарантирую. Кажется, я уже знаю, чем заняться. Ну, не только этим, это больше для вечера занятия, гулять по набережной да потягивать этот самый сок. Ну, а днем будем валяться на пляже, но чаще, сидеть по уши в воде. Где, кстати, пляж? Что-то я его не вижу. Отсюда на два пляжа есть дорога. Местный, городской, по переулку, вон, куда вон те люди пошли. А есть пляж санатория, в котором мы будем отдыхать. Вон, кстати, ворота, уже открыто, пойдем. Санаторий, две путевки в которой лежали у меня в сумке, стоит здесь же, проходная прямо возле троллейбусной остановки, только дорогу перейти, так и написано на вывеске. Санаторий Крым Министерства обороны СССР. Вывеска чуть поменьше гласит, какой номер воинской части присвоен этому санаторию. Тут же и вывеска, гласящая, что де распивать и проносить спиртные напитки запрещено, но только что на наших глазах в ворота прошла пара, пронесшая сумку с подозрительно побулькивающим содержимым. Ничего не меняется, все, как и в прошлый раз. Заходим в калитку. Дремлющий на стуле в караульной будке седоусый ветеран при виде нас просыпается и лениво проводит по нам взглядом. Вы отдыхающие? Да, вот наши путевки, отвечаю я. Сейчас поверните направо, пройдите по аллее, затем поднимитесь наверх, увидите управление, «Вам туда». «Спасибо», — говорим вахтеру, после чего проходим в парк. С тех пор, что я помнил, практически ничего не поменялось. Все те же старые развесистые кедры, те же кипарисы, высоченными свечками выстрелившие в южное небо, те же пальмы, тот же оплетающий стены дикий виноград, все те же чайки, орущие дурными голосами с каждой крыши, и все те же отсиживающиеся в тени и под кустами разномастные коты и кошки, которых здесь, в Партените, огромное количество. Пока идем по тенистой кедровой аллее, так мимо нас вальяжно так шествует дымчато-серый кот, важно задравший хвост, на нас, ноль внимания. Два высотных корпуса санатория тоже такие же, как и были, и еще два наверху, ближе к горе, на которую нам с Дарой обязательно надо будет слазить. А вот и главный корпус. Товарищ Чернов, добрый день, с приездом, кивает нам медсестра в регистратуре. Насчет вас уже бронь поступила, двухместный номер. Третий корпус, 12-й этаж, устроит. Третий корпус, это что-то, где я отдыхал тогда, с видом на море. Конечно, конечно, устроит. Дора, тебе как? Отлично, улыбнулась моя подруга. Пожалуйста, заполняйте анкеты. Заполняем, причем ходить оплачивать, как выяснилось, не нужно, это только для тех, кто сам отдыхать собрался, есть тут и такие, санаторий не закрытый. Нашу же путевку пробил КГБ, и против такого железного аргумента у местных врачей возражений не нашлось. Что ж, товарищи Чернов и Тонкс, сказала нам медсестра, когда забрала у нас анкеты, ваш номер 127, ключи возьмете на вахте в вашем корпусе. Сейчас пройдите в столовую, как раз с обед. Меню на выбор, ваша столовая прямо напротив корпуса. Завтрак с 7:30, обед с часу до 2, ужин в 6:30. Простите, а в столовой как? Там уже знают, что мы будем. Конечно, ваша бронь поступила позавчера. Вот номер вашего столика, я написала, там спросите меню. Понятно, спасибо. Спасибо, что обратились к нам. Приятного отдыха. Распрощавшись с медсестрой, направились в столовую и пообедали. Меню не сильно отличалось от того, что я помнил, разве что выбор блюд был побогаче. Отдых здесь с питанием, так это и хорошо, не надо думать, где бы купить что поесть. Знаю я южные края, привозная еда, особенно мясная, тут долго не живет. Только если свежезажаренного шашлыка поесть, или колбасы копченой, иначе за последствия не ручаемся. Впрочем, кафе, ресторанчиков и прочих забегаловок здесь должно хватать. Пообедав, поднимаемся в свой корпус, кидаем вещи, переодеваемся. Дора, похоже, специально задалась целью меня подразнить, поскольку мало того, что купальник, найденный ею в Москве, оказался весьма откровенным, так она еще и свои способности подключила, увеличив себе некоторые нежные части тела. Ух, в воду, и поскорее, а не то крышей съеду. Заметив мой смущенный вид, девушка только хихикнула, и мне показалось, что она сказала сама себе: «Никуда ты от меня не денешься». Поверх купальника Дора натянула шорты и футболку, впрочем, футболка-то оказалась на размер меньше, чем надо, и то самое место очень даже хорошо обтянуло. На мой вопросительный взгляд девушка только отшутилась. Выходим из корпуса, спускаемся вниз по широкой аллее, добираемся до пляжа. Судя по доске объявлений, температура воздуха – плюс 27, воды – плюс 22, волнение на море 1 балл. В кино вечером обещают показывать неизвестный мне фильм «Товарищи-подводники», судя по названию, что-то про войну. А вот на следующей неделе ожидают с концертом какую-то неизвестную мне здешнюю знаменитость. Чуть ниже замечаю знакомую надпись DDT и портрет Шевчука, почти такой же, как у Доры на футболке. Через 3 дня в Алуште будут выступать. Концерт бесплатный, вечером, на набережной. Раз бесплатно, так беспокоиться о билетах не нужно, а проезд или на троллейбусе, или на рейсовом теплоходе. У входа на пляж, возле лотка с мороженым, стенд с объявлениями об экскурсиях по всему южному берегу Крыма от Карадага до Севастополя. Чуть дальше, причал, к которому пришвартован лениво покачивающийся прогулочный теплоход. И снова знакомая до боли картина. Пляж галечный, шириной шагов так в 20, под навесом лежаки деревянные стоят. Находим свой, кладем вещи. Пляж забит отдыхающими. Народу много, кто в воде сидит, кто загорает на открытом солнце, кто в карты под навесом играет. Трое детков боевого вида режутся в козла, только стук стоит от костяшек домино по лежаку. Тут же неподалеку торгуют пиво и закуску к пиву. Ловко лавируя между лежаками, входят пляжные торговки, наперебой предлагая. Пахлава медовая, чурчхла. Пирожки со сгущенкой, с капустой, с вареньем. Горячая сахарная кукуруза. Шашлык из мидий, рапана. И так далее.